Люди, поклоняющиеся. Как Бог способствует нашему поклонению? Имеется побуждение поклоняться. Бог поместил его в человека. Пока оно присутствует в нем, человек будет продолжать быть особенным, иным и выше животного царства. Животные могут быть сильнейшими, и они могут жить дольше. Вы можете научить животных делать искусные фокусы, и можно научить управлять машинами и выполнять разные обязанности. Но даже умнейшее животное не может поклоняться. Это предназначено только для одного человека. Перед нами стоит вопрос, как может человек угодно поклоняться Богу? При тем, как ответить на этот вопрос, обратим внимание на два факта. Первый. Что собой представляет этот Бог, которому мы должны поклоняться? И второй. Что собой представляет человек, поклонник сам по себе? Зная ответы на эти два вопроса, это приготовит нас к поискам ответа на другой великий вопрос. Как может такое существо поклоняться такому Богу? Библия сообщает, что собой представляет Бог. Бог есть Дух, Бог есть Любовь, Бог есть Святой, Бог есть Праведный, Бог есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы. Библия также сообщает нам, что собой представляет человек. Человек есть создание из трех частей – духа, души и тела. Человек есть грешное существо. Человек есть грешник, мятежник против Бога. Человек есть виновный пред Богом. Человек есть заблудшая овца, блуждающаяся далеко от Бога. Теперь происходит вопрос. Как может такое существо, человек, приблизиться к Богу, научиться познавать Его, научиться уважать Его и, коротко говоря, поклоняться Ему? Одно ясно. Ответ не находится в человеке. Он не имеет надежды, чтобы стать истинным поклонником Богу. Он без надежды на самосовершенствование. Но все еще есть Бог. Мы имеем славную благую весть для человечества, что Бог сделал возможным для человека поклоняться Ему. Имеется четыре важных средства, которыми Бог дает возможность человеку приблизиться к престолу Бога с поклонением и обожанием. Первое. Бог снабдил очистительной кровью. С этого оно все начинается. Грех всегда разделял человека с Богом. Он создает великую преграду между двумя ими. Человек не может сделать ничего сам для искупления греха. Он не имеет средства разрушить преграду, которая удерживает его от приближения к Богу. Однако Библия говорит нам, что ради его великой любви к человеку Бог послал Сына Своего, чтобы Он был умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. 1 Иоанна 2 глава 2 стих. Слышали вы это? Бог послал Своего Сына, чтобы Он был умилостивление за грехи всего мира. Это включает вас. Иоанн Креститель сказал о Господе Иисусе. «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Иоанна 1 глава 29 стих. Опять вы заметите, что Сын Божий имел в уме весь мир, когда умер за грех. Теперь мы видим, что результат Его искупительной смерти очевиден в жизни всех, кто доверился Ему. Никто не мог передать это яснее, чем апостол Иоанн. Он написал, «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». 1 Иоанна 2 глава 1 стих. Он также написал, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1 глава 9 стих. «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна 1 глава 7 стих. Коротко говоря, несмотря на наше противление против Бога, Бог предоставил через смерть Его Сына путь для очищения от греха. В Иисусе Христе Он примирил нас с Собою. Через смерть Его Сына Он удалил наш грех, так что теперь мы имеем свободный доступ к Нему. Второе средство. Бог послал нам ходатайствующего Духа. Если бы Бог только простил нам грехи и сказал бы нам, «Иди и больше не греши», это было больше, чем мы заслужили. Но каким безнадежным было бы наше положение, мы бы скоро сознавали абсолютную невозможность сохранить такой уровень. Мы уподобились бы сиротам, рожденные в жестоком мире, без никого, чтобы позаботиться о них. Но мы имеем одного, кто заботится о нас. Господь Иисус сказал, «Не оставлю вас сиротами». Он обязался послать Духа Святого, чтобы Он обитал во всех Его возлюбленном народе. Это обетование Он повторял много раз в последние часы Своего пребывания с учениками, перед тем, как Он пошел на крест. Выслушайте, что Он говорит. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не верит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всякому, всему, и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иоанна 14 глава с 15 по 18 стих и с 25 по 26. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». Иоанна 15 глава с 26 по 27 стих. «Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, и если пойду, то пошлю Его к вам, и Он придет, пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, а о суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышать, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Иоанна 16 глава 7 по 14 стих. Возникает вопрос. Какое отношение имеет Дух Святой к предмету поклонения? Ответ ясен. Из упомянутых обетований Спасителя Дух Святой есть Дух истины, который соразмерно открывает нам Бога. Он также великий напоминатель, который приводит нам на память то, чем мы прежде научились. Он представлен как Спаситель, который указывает на Господа Иисуса, единственный путь к престолу Бога. Он также тот, который обличает мир и ведет людей к ежедневному суверенитету Иисуса Христа, так что мы можем спокойно поклоняться и обожать Господа. Кроме того, имеем еще одно место Библии для исследования. Это послание к римлянам, 8 глава, где апостол Павел говорит о труде Духа Святого в народе Божьем. Римлянам 8 глава с 15 по 17 стих и с 26 по 27 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченными. Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Здесь мы находим много великих истин. Дух Святой делает для нас реальным наше новое отношение к Богу, так что мы можем назвать Его Ава Отче. Он забирает всякое чувство рабства и страха, так что наш дух свободен наслаждаться присутствием Бога. Он также учит нас молиться и даже Сам молится за нас. Как мы зависим поэтому от Него? Наше поклонение было бы действительно бедным, если бы Он не был с нами, чтобы помогать нам. Третье средство. Бог дал нам слово откровения. Будем опять помнить, что без Слова Божия поклонение было бы невозможным. Как мы уже неоднократно повторяли, всякое искупительное познание Бога, которым мы обладаем, приходит из Библии. Только когда мы изучаем ее и принимаем ее истиной, тогда мы можем правильно поклоняться в Духе и истине. Пренебрегать или не повиноваться Слову Божию означает отрезать себя от руководства поклонения, которое дал Бог. Когда кто-нибудь должен предстать пред главой государства здесь на земле, ему дают инструкции относительно его поведения, его позы, его одежды и так далее. Может быть, что мы небрежно являемся пред царя царей и Господа господствующих? Нет, Слово Божие говорит нам, чтобы мы входили во дворы Его с хвалою, чтобы мы возводили руки святые, чтобы мы имели чистые руки и чистое сердце, и чтобы мы входили во святилище посредством крови Иисуса Христа, с дерзновением и с искренним сердцем, с полной верою. Это руководство, данное Богом. Четвертое средство. Бог сотворил христианское общение. Почему? Для того, чтобы мы могли знать радость, участие в общей жизни Иисуса с другими. Когда братья живут в единстве и любви, Бог посылает свои благословения. Когда мы наслаждаемся общением святых, тогда мы более соответствуем для общего поклонения. Не пренебрегайте этим. Это важный элемент в поклонении, как мы увидим это позже. На следующей неделе поговорим о том, что препятствует поклонению. Аминь.